Перед вами великий шедевр. Окей, это великий шедевр. Не спорю, ну давайте снимать. Позвольте, за эту картину ваши соотечественники предложили 80 тысяч долларов. Не думайте, что я хвастаю, но у нас в Америке тоже дураков немало. Голову чуть-чуть налево, окей? Готово? Все. Да, все. Джордж, теперь быстро проявляйте. Тянуть мне некогда. Да, ну и характер. Я не выношу этого, просто не выношу. Чего? Этого проклятого филистерства. Этой тупой враждебности невеж ко всему новаторскому в искусстве. Нет, меня это подавляет. Чудовищно. Ну, не будем унывать. Авангард всегда принимает первые удары. Вы должны закалить себя против пинков и стрел толпы. Он фотографировал эту картину. Смотрел на нее со всех сторон. И ни на одну минуту по-настоящему не видел ее. Он даже не заметил мастерства художника. Неужели вы собираетесь пронести через всю жизнь веру в то, что люди способны замечать мастерство? Знаю. Я, видимо, слишком чувствительный. В конце концов, такова вся история искусств. Скажите, вы думаете когда-нибудь о Венере? О Венере? Постоянно. Доброе утро, Себастьян. Доброе утро, мадам. Доброе утро, Себастьян. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Где мистер Фридленд? Он просил нас прийти сюда. Я жду его с минуты на минуту, мадам. Надеюсь, он не опоздает. Мы улетаем в час. Доброе утро, мисс Роден. Я должен принести вам свои извинения. В самом деле, за что? За то, что приставал к вам. Приставали ко мне? Ну да, врывался к вам, надоедал, когда у вас такое горе. А, да, это, да. Такое горе. Ну, теперь все в порядке. Я видел ее, фотографировал, и все обстоит как нельзя лучше. До свидания, окей, большое спасибо, до свидания. О, боже, это картина. Что за чертовщина? Посмотри, дорогая. Ой, это обнаженные со скрипкой. Это и есть та самая, которой они придут смотреть? Та, из-за которой вся шумиха поднялась? Да, сэр, да. Посмотри, мама, ты обязательно должна посмотреть. Нет, милая, право не надо. Прошу тебя. Нет, я в самом деле... Модель, Себастьян! Быстро! Что такое? Что тут происходит? Это картина Джейка. Мы только что ее увидели. Довольно, Джейн! Ради бога! Изабел, возьмите себя в руку! Да что, вы все с ума сошли? Боюсь, у них истерика, месье. Эти ноги! Да, ноги! Такой немыслимой формы! Ой, простите, Джейк. Самое ужасное это то, что у нее совершенно такое выражение глаз, как у бедной миссис Эверит. Мама! О, не знаю! Не знаю, что я буду делать, когда я встречу ее теперь на Слоун-стрите! Скажите нам, как дела, Джейкоб? Теперь мы уже, кажется, успокоились. Я целую ночь не сомкнул глаз. Вся моя жизнь, весь мой мир рушится, а вы тут истерически хохочете. Ну не могли, мы никак не могли удержаться. Приободритесь, месье. У меня для вас хорошая новость. Мистер Обадайя Левелин в данный момент уже летит обратно на Ямайку. Неужели? Документ? Что с документом? Что ночью произошло? Он разорвал его, месье. Разорвал? Как это так? Пришлось потратить очень много времени, чтобы привести его в соответствующее состояние, но в конце концов нам это удалось. Кому это нам? Видите ли, прежде чем сделать попытку самому договориться с мистером Левелином, я из предосторожности позвонил нескольким своим друзьям. Мне казалось, надо быть готовым ко всяким неожиданностям. Но, к счастью, крутые меры оказались излишними. А, рассказывайте, рассказывайте. Вы, вероятно, господа, помните, что мистер Левелин все время пел. Пел? Орал изо всех сил? Да. Знаете, господа, продолжительное пение у некоторых высокорелигиозных и притом эмоциональных людей вызывает состояние экстатического транса. Ну, это хорошо известно. И вот когда я вошел в библиотеку, мистер Левелин своим пением уже довел себя до экстатического транса и начал раздеваться. О, вы, надеюсь, остановили его? О, нет, мадам. И он все с себя снял? Кроме очков, мадам. О, просто удивительно. Он казался таким приличным, почтенным человеком. Трудно даже представить, на что способны люди в наше время. Помните вот этого священника в Блетчли? Изабелл, ну послушайте, Изабелл! Ну а что же было потом? Потом все пошло как по маслу. Когда пришли мои друзья, он перестал петь и предложил нам молиться вместе с ним.